Глава вторая. Существует ли подземная Москва? Итак, существует ли подземная Москва? Не колеблясь, он продолжал с уверенной простотой фанатика. На каждом шагу мы попираем подземную Москву, этот зачарованный подземный мир, такой далекий от надземной прозы, с ее откровенной погоней за рублем. Если бы внезапно Москву по-японски встряхнуло землетрясение, мы с вами, провалившись в тартарары, обязательно угодили бы в лабиринт хитро сплетенных ходов, тайников и пещер. Когда мы отправимся туда, вы воочию увидите, что по вся дни пребывает в ней. Но вам сейчас нужны теоретические доказательства существования подземной Москвы, не правда ли? Тут прежде всего мы должны остановиться на важном вопросе древности Москвы вообще. Как древна наша красная столица? Летописцы насчитывают ей едва 8 веков. А что такое 8 веков с точки зрения археолога? 8 человеческих лет, не более. Но сейчас уже никто не отстаивает столь юный возраст Москвы. Даже Шамин, оглядываясь на маститого Забелина, отодвигает его еще до призвания Рюриковичей, насчитывая таким образом в Москве 13 веков. А сам Забелин уходил в историческую тьму гораздо дальше своих последователей. Он насчитывал в Москве веков 15, то есть лет 25, возраст, так сказать, предельный для замужества. Забелину казалось, что еще в те далекие времена, когда Арго и Зона носил на своей кипарисовой палубе каменные якоря, он, Езон, поплыл после бурного романа с Нцхетской Медеей не к себе в Милет, а на Волгу, на Оку до Москвы и отдыхал у Забелинской Кремлевской береговой горы. Но по Забелину это было за 5 веков до нашего летоисчисления, а по Иловайскому даже за 7. Когда бы то ни было, с совершенной достоверностью можно сказать, что Езон действительно побывал на Москве-реке. Здесь он менял свои милетские лекифы и светильные лампочки с нескромными барельефами на насильные шкуры, костяные шилья, пряслицы и гарпуны того самого типа, что недавно были обнаружены при раскопке Боровского кургана под Москвой. Вряд ли столь примитивные вещи были необходимы ему для повседневного употребления. Как видится, уже тогда существовал вкус к археологии. Итак, Езон на Московской Кремлевской горе встретил аборигенов каменного века. Большой знаток столь отдаленных от нас времен, покойный профессор Анучин, утверждал, что каменный век тянулся в Москве до 2-1 столетия до нашей эры. Но молодой археолог Брюсов на Заячьей горке и в Костромской губернии нашел железный шлак, насчитывающий будто бы лет на 500 больше Забелинского Езона, а анучинских троглодитов даже на целые тысячелетия. На 1000 лет старше или моложе был кремлевский троглодит, в конечном счете это не играет особенной роли. Важно утверждение ученых, что он действительно жил на месте теперешней Москвы и оставил после себя наглядные следы. По рекам Пехорки, Клязьме, Уче, усел Копорки, Большего, Краскова, того самого, где теперь отдыхают москвичи на дачах, он оставил дюнные стоянки, густо усеянные отбросами его быта. Кремлевский троглодит также отдыхал и поправлялся здесь на даче, принимая солнечные ванны в жару и поеживаясь под шатрами из шкур в ветреную погоду. Но на этих подмосковных пляжах было рискованно оставаться на зиму даже троглодиту. Куда же он уходил на зиму? Вот вопрос, на который так затруднялись до сих пор дать ответ русские археологи. Вот та пята, куда они наиболее уязвимы. Несомненно, что троглодит уходил на зиму в теплые и сухие пещеры Московского Кремля. Идеальной почвой для пещерного жителя был лёсово-ледниковый нанос иолового или водного происхождения. Впрочем, по этому вопросу наши ученые еще не столковались. Профессор Анучин писал, что лёсовидные отложения были найдены под валунными наносами кое-где и под Москвой. Отсюда ясно, что Изобелинскую Кремлевскую гору подстилает вот этот самый лес. А это значит, что московскому троглодиту было где разгуляться и пройтись в узких, но сухих, запутанных, обнимающих большое пространство, пещерах под Москвой. Сохранились ли эти пещеры до нашего времени? Полагаю, что и на этот вопрос следует ответить решительным «да», но с маленькой оговоркой. Не под всей Москвой. В наилучшей сохранности остался подземный лабиринт в районе Боровицкой и водовзводной башен. Зато в районе дворцов и Кремлевской стены подземные ходы уничтожены глубокими фундаментами, а также подземными тайниками царей и князей церкви, нужных им для того, чтобы прятать свои сокровища. Как это сделал Иван Грозный со своей библиотекой, и чтобы иметь удобные пути для бегства на случай народного бунта.